Угрозы Минина и Пожарского. Однажды, приехав после двух месяцев отдыха на Рижском взморье, мы, открыв дверь нашей квартиры, получили сразу два сюрприза. Во-первых, Лидка перед отъездом забыла положить в морозильник треску, которую купила прямо перед поездом. Давали, надо брать. Треска, вернее, ее мумия, одиноко стояла в углу, как памятник, вклеившись в собственный сок двухмесячной давности. Она была завернута в газету «Известий», пропитанный рыбьей влагой портрет дорогого Леонида Ильича смотрел на нас вопросительно и требовательно. Запах от мумии шел соответствующим. Им, казалось, пропитался уже весь дом, не только квартира, поскольку, как только была открыта входная дверь, он вырвался наружу и пошел со свистом гулять по всем этажам. Лидка бросилась на Ильича, отодрала его двумя руками от засохшей лужицы на паркете, завернула в целлофановый пакет и скинула вождя в мусоропровод. Окна были распахнуты настежь, все бегали по квартире и махали кто чем мог. Вонь не хотела выветриваться, за 2-то месяца она у нас в хоромах попривыкла. Как только прошел шок от запаха, мы стали разбирать газеты и журналы, которые почтальон в течение 2 месяцев ежедневно закидывал в узкую прорезь на нашей входной двери. Это было наше с папой любимое занятие – что-либо сортировать. Книги ли выставлять в полках шкафа по какому-то несуществующему правилу, или скорее наитию, или вот пресса, 2 журнала «Юность», «Знание, сила», «Техника молодежи», «Наука и жизнь», «Кучка крокодилов», «Огоньков», «Советских экранов» и «Работница». И ворох газет, письма. Письма разбросаны среди газет, писем много, с марками и штемпелями. Одно отдельно, необычное, в маленьком коричневом конверте, без адреса, просто запечатанное и все, вскрыли. «Уважаемый Роберт Иванович, когда вы прочтете это письмо, знайте, что ваше здоровье и здоровье ваших близких уже под угрозой. Пока вы отсутствовали, я через щель распылял в вашей квартире радиоактивное вещество, которое уже создало определенный злокачественный фон. Я вам неоднократно присылал письма с просьбами не ставить вашу подпись под моими стихами. Предлагал вам публиковаться вдвоем под псевдонимом Минин и Пожарский на выбор. Все было продумано. Уже и памятник на Красной площади стоит. Ответа не получил. Пришлось действовать, не обессудьте. Противоядие есть только у меня. Если вы еще раз попробуете украсть ночью стихи из моей головы, знайте, я ни перед чем не остановлюсь». Вот такое письмо. Мы заволновались, мало ли психов на свете. А если вдруг он еще и работает в каком-нибудь НИИ, имея дело с радиоактивными веществами? Позвонили Кобзону. Тот сразу же связал нас с какими-то чинами в МВД или еще где, и через час у нас в квартире ходили военные со счетчиками Гейгера. Ничего не пищало. К вечеру в наш двор приехали «Жигули» с 2 товарищами из наружки. Органы, судя по всему, были обеспокоены всерьез. Пропасли нас, наверное, неделю. Но псих, у которого папа ночами воровал стихи из головы, так и пропал. Видимо, кончилось осеннее обострение.